Гарри знал, что глаз под надвинутой шляпой вращается сейчас во всех направлениях. Нелегко было найти хорошее место для больниц. В косом переулке тесно, а под землю прятать, как министерство, не годится. Для здоровья вредно. В конце концов, удалось приобрести здесь здание. Расчет такой, что хворые волшебники смогут приходить и уходить незаметно, смешавшись с толпой. Он схватил Гарри за плечо, чтобы их не разделила стая покупателей, ринувшихся к магазину, набитому электрическими штуковинами. «Пришли», — сказал он минут спустя. Они стояли перед старым кирпичным универмагом «Чист и Лозоход Лимитед». Дом был запущенный, невзрачный. В витринах несколько облупленных манекенов, съехавших по реках и нарядах лет 10, как вышедших из моды. На пыльных дверях большие вывески «Закрыто на ремонт». Гарри отчетливо услышал, как крупная женщина, увешанная пластиковыми пакетами, сказала спутнице. «Вечно у них закрыто!» «Сюда!» — сказала Тонкс, подзывая их к витрине, где стоял одинокий и очень уродливый манекен женского пола. Искусственные ресницы у нее отклеились, а из одежды был только зеленый нейлоновый фартучек. Все собрались вокруг Тонкс. Грюм снова подтолкнул Гарри в спину, чтобы он стал поближе. А Тонкс, глядя на манекен, наклонилась к витрине вплотную, так что от ее дыхания запотело стекло. «Стрём», — сказала она, — «мы к Артуру Уизли». Гарри подумал, какая нелепость. Рассчитывать, что манекен расслышит ее тихий голос сквозь стекло, когда на улице грохочут автобусы и галдит народ. Правда, тут же сообразил, что манекены вообще не слышат. А через секунду разинул рот от изумления. Манекен чуть заметно кивнул, поманил суставчатым пальцем, и Тонкс, схватив под руки Джинни и ее мать, вошла прямо в стекло и исчезла. За ними вошли Фред, Джордж и Рон. Гарри оглянулся на озабоченную толпу. Никто и головы не повернул в сторону безобразных витрин «Чист и Лозоход Лимитед». Никто не заметил, как шестеро человек растворились в воздухе. «Иди», — шепнул Грюм, снова подтолкнул Гарри в спину, и сквозь что-то похожее на холодную водяную завесу, сухие и тепленькие, они вошли внутрь. Ни безобразного манекена, ни самой витрины не было и в помине. Они очутились, судя по всему, в приемном отделении, где на шатких деревянных стульях сидели рядами волшебники и волшебницы. Иные, совершенно нормальные с виду, читали старые номера магического еженедельника. Иные — с неприятными уродствами, вроде слоновьего хобота или лишней руки, торчащей из груди. Здесь едва ли было тише, чем на улице. Многие пациенты издавали очень оригинальные звуки. Колдунья с потным лицом, энергично обмахивавшаяся экземпляром ежедневного пророка в середине первого ряда, то и дело давала тонкий свисток, причем изо рта у нее шел пар. Неопрятный кудесник в углу при каждом движении брякал, как бубенчик, и голова его начинала трястись так, что остановить ее он мог, только схватив себя за уши. Между рядами сновали волшебники и волшебницы в лимонных халатах, задавали вопросы и делали записи в больших отрывных блокнотах, как у Амбридж. На груди у них Гарри увидел вышитую эмблему — скрещенные волшебная палочка и кость. «Это доктора?» — тихо спросил он у Рона. «Доктора?» — изумился тот. «Ты про этих чокнутых маглов, которые режут людей?» «Не, это целители». «Сюда!» — позвала миссис Уизли под возобновившееся бряканье кудесника в углу. И они встали с ней в очередь к пухлой блондинке-волшебнице, сидевшей за столом с табличкой «Справки». Стена позади нее была увешана объявлениями и плакатами типа «Чистый котел не даст превратиться вашему зелью в яд!» «Самолечение — это самообольщение!» Еще висел большой портрет волшебницы с длинными серебряными локонами. Под ним подпись «Дайлис Дервент, целитель больницы Святого Мунго». 1722-1741 годы. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, 1741-1768 годы. Дайлис присматривалась к гостям Артура Уизли и как будто пересчитывала их. Когда Гарри поймал ее взгляд, она чуть заметно подмигнула и ушла за раму. Тем временем в голове очереди молодой волшебник отплясывал на месте странную джигу и, ежесекундно вскрикивая от боли, пытался объяснить характер своего недуга блондинке за столом. «Эти туфли! Ой! Их дал мне брат! Ой! Они грызут мне ноги! Взгляните, они, наверное, заколдованы! Мама, снимите их!» Он прыгал с ноги на ногу, словно танцевал на раскаленных углях. «Туфли, кажется, не мешают читать», — раздраженно спросила блондинка, указывая на большое объявление слева от стола. «Вам нужно в недуге от заклятий, пятый этаж. Видите, поэтажный указатель. Следующий». Молодой отковылял в сторону. Посетители Уизли продвинулись на шаг, и Гарри смог прочесть указатель. «Травмы от рукотворных предметов. Первый этаж. Взрыв котла, обратное срабатывание волшебной палочки, поломка метлы и прочее. Ранения от живых существ. Второй этаж. Укусы, ужаления, ожоги, застрявшие шипы и прочее. Волшебные вирусы. Третий этаж. Инфекционные заболевания, как то. Драконья оспа, болезнь исчезновения, грибковая золотуха и прочее. Отравление растениями и зельями. Четвертый этаж. Сыпи, рвота, неудержимый смех и прочее. Недуги от заклятий. Пятый этаж. Наговор, несовместимый с жизнью, порча, неправильно наложенные чары и прочее. Буфет для посетителей и больничная лавка. Шестой этаж. Если вы не знаете, куда обратиться, не в состоянии нормально говорить или не помните, зачем пришли, наша «Привет-ведьма» с удовольствием вам поможет. Теперь к столу подошел старый сгорбленный волшебник со слуховой трубкой. «Я к Бродерику Боуду», — просипел он. 49-я палата. Но, боюсь, вы напрасно потратите время. Он в полном затмении, все еще воображает себя чайником. Следующий. Измученный волшебник крепко держал свою маленькую дочь за щиколотку, а она велась у него над головой, хлопая громадными оперенными крыльями, проросшими прямо сквозь комбинезончик. «Пятый этаж», — равнодушно сказала блондинка, не задавая вопросов. И он ушел через двойную дверь недалеко от стола, держа дочь как воздушный шарик. «Следующий». Миссис Уизли подошла к столу. «Здравствуйте», — сказала она. «Моего мужа Артур Уизли утром должны были перевести в другую палату. Вы не скажете Артур Уизли?» Блондинка провела пальцем по длинному списку. «Да, второй этаж, вторая дверь, справа палата Дай Луэллен». «Спасибо. Пошли, ребята». Они прошли через двойную дверь, затем по узкому коридору, увешанному портретами знаменитых целителей и освещенному хрустальными шарами, полными свеч и плававшими под потолком наподобие гигантских мыльных пузырей. Из дверей по сторонам выходили и входили в палаты волшебники и волшебницы в светло-зеленых халатах. Из одной двери потек желтый, дурно пахнущий газ. Время от времени откуда-то доносилось приглушенное подвывание и стоны. Они поднялись по лестнице и вошли в отделение для раненых магическими существами. На второй двери справа была табличка. «Опасно! Палата Дай Луэллин. Серьезные укусы». Под ней карточка в латунном держателе, и на карточке от руки надпись «Дежурный целитель Гиппократ Сметвик, целитель-стажер Август Сепсис». «Молли, мы подождем снаружи», — сказала Тункс. «Мистер Уизли ни к чему, так много гостей разом. Сначала родные». Грозный глаз одобрительно буркнул и прислонился спиной к стене коридора, вращая волшебным глазом во все стороны. Гарри тоже попятился. Но миссис Уизли поймала его и втолкнула в дверь со словами: «Не глупи, Гарри. Артур хочет тебя поблагодарить». Палата была маленькая и невзрачная, с одним узким окошком наверху в стене напротив двери. Больше света давала гроздь хрустальных шаров под потолком в центре. Стены в дубовых панелях. На одной портрет довольно свирепого волшебника с надписью «Уркхард Ракплук, изобретатель кишечно-опорожнительного заклятия». Тут было всего трое больных. Мистер Уизли занимал койку в дальнем конце возле окошка. Гарри с облегчением увидел, что он полусидит, опершись на несколько подушек, и читает ежедневный пророк под единственным лучом солнечного света, падавшим как раз на его кровать. Он оторвался от газеты и, увидев, кто к нему идет, весело заулыбался. «Привет!» — сказал он, отбросив газету. «Молли, Билл только что ушел. Ему надо на службу, но обещал заглянуть к вам попозже». «Ну, как ты, Артур?» Миссис Уизли наклонилась, поцеловала его в щеку и озабоченно посмотрела на его лицо. Вид у тебя еще не важный. Отлично себя чувствую, бодро ответил он и протянул здоровую руку, чтобы обнять Джинни. Если бы сняли повязки, я бы домой пошел. А почему не снимают? Спросил Фред. Когда снимают, кровь идет со страшной силой, весело объяснил мистер Уизли и протянул руку за волшебной палочкой, лежавшей на тумбочке. Он взмахнул ею, и появилось 6 стульев. Видимо, в зубах у этой змеи был довольно необычный яд. Не дает закрыться ранам. Но они уверены, что найдут противоядие. А пока что велят каждый час принимать крововосполняющее зелье. А вот сосед, бедняга. Он понизил голос и кивнул на кровать напротив, где лежал мужчина с болезненным зеленоватым лицом и глядел в потолок. Его покусал оборотень. От этого нет средств. Оборотень? С тревогой переспросила миссис Уизли. А ничего, что он в общей палате? Разве его не должны изолировать? До полнолуния еще 2 недели, тихо напомнил ей мистер Уизли. Сегодня они с ним беседовали, целители. Пытались убедить его, что он сможет вести почти нормальную жизнь. Я сказал ему, без имен, конечно, что лично знаю оборотня, милейший человек и прекрасно справляется в такой же ситуации. И что он ответил? — спросил Гарри. — Что, если не заткнусь, буду второй раз укушен, — с грустью сказал мистер Уизли. — А вон та женщина, — он показал на третью занятую кровать у самой двери, — не признается, кто ее укусил, и мы подозреваем, что она могла держать недозволенное существо. Так или иначе, оно отхватило у нее изрядную часть ноги. Очень неприятный запах, когда меняют повязку. — Так ты расскажешь нам, что случилось? — спросил Фред, придвигая свой стул к кровати. — Ну, вы уже знаете, правда? Мистер Уизли со значением улыбнулся Гарри. — Все очень просто. Я устал за день, задремал на дежурстве. Змея подкралась ко мне и укусила. — В пророке уже есть об этом? — Фред показал наброшенную отцом газету. — Нет, конечно, — сказал мистер Уизли с улыбкой, в которой сквозила легкая горечь. — Министерство не желает доводить до сведения публики, что здоровенная гнусная змея Артур, предостерегла его миссис Уизли, добралась до меня. Поспешно закончил он, но Гарри почувствовал, что хотел он сказать совсем другое. «Где же ты был, когда это случилось?» — спросил Джордж. «Это мое дело», — отрезал отец, слегка улыбнувшись. Он схватил ежедневный пророк, развернул и сказал: «Когда вы пришли, я как раз читал об аресте Уилли Уидершинса. Оказывается, это летняя история с извергающими унитазами. Его рук дело. Однажды его заклятие дало осечку. Унитаз взорвался, и его нашли без сознания, среди осколков, с головы до ног в...» «Когда ты говоришь, что был на дежурстве», — тихо перебил его Фред, — «ты чем был занят?» «Ты слышал отца?» — прошептала миссис Уизли. — Здесь мы это не обсуждаем. — Так что там с Уидершинсом, Артур? — Не спрашивайте меня, как, но от обвинения по туалетному делу он отвертелся, — хмуро сказал мистер Уизли. — Нетрудно догадаться, что кое-кого подмазали. — Ты охранял его? — тихо спросил Джордж. — Оружие, за которым охотится сам знаешь кто? «Замолчи, Джордж!» — прикрикнула мать. «Словом, — продолжал мистер Уизли, повысив голос, — на этот раз Уилли поймали на продаже кусающихся дверных ручек, и теперь он вряд ли выпутается. В газете пишут, что 2 маглов лишились пальцев и помещены сюда для восстановления костей и изменения памяти. Подумать только! Маглы у святого Мунга! Интересно, в какой они палате?» Он оглянулся, словно ожидая увидеть таблички с фамилиями. — Гарри, ты вроде говорил, что у сам знаешь, кого есть змея? — спросил Фред, глядя при этом на отца. — Как он отреагирует? — Большая. Ты видел ее в ту ночь, когда он вернулся, верно? — Довольно об этом, — рассердилась миссис Уизли. — Грозный Глаз и Тонкс ждут в коридоре, Артур, и хотят тебя видеть. А вы, ребята, постойте снаружи. Потом зайдете попрощаться. — Ну? Они высыпали в коридор. Грозный Глаз и Тонкс вошли в палату и закрыли за собой дверь. Фред поднял брови. «Прекрасно», — сказал он и полез в карман. «Пожалуйста, можете ничего нам не говорить». «Это ищешь», — сказал Джордж, демонстрируя что-то похожее на пучок шнуров телесного цвета. «Читаешь мои мысли», — ухмыльнулся Фред. «Поглядим, наложил ли святой Мунго заклятие недосягаемости на двери палат». Вдвоем они распутали пучок, отделили один от другого 5 удлинителей ушей и раздали остальным. Гарри заколебался, брать ли. «Бери, Гарри, ты спас папе жизнь. Кто-кто, а уж ты имеешь право послушать». Невольно улыбнувшись, Гарри взял шнур и засунул конец в ухо, как близнецы. «Ну, двигайтесь!» — шепнул Фред. Шнуры телесного цвета, извиваясь, как длинные тонкие червяки, проползли под дверь. Сначала Гарри ничего не слышал, а потом даже вздрогнул от неожиданности. Шепот Тонкс зазвучал так явственно, как будто она стояла рядом. «Обыскали все вокруг, но змею не нашли. Будто исчезла после того, как напала на тебя, Артур. Но ты знаешь, кто не мог ведь рассчитывать, что она туда проберется, правда?» «Думаю, он послал ее на разведку», — прорычал Грюм. «До сих пор ему ничего не удавалось, так ведь? Нет, думаю, он хочет получить представление о том, с чем имеет дело. Если б не Артур, эта гадина успела бы как следует оглядеться. Значит, Поттер говорит, что все видел?» «Да», — отозвался мистер Уизли. Голос его звучал напряженно. «Знаете, Дамблдор почти ожидал, что Гарри увидит нечто подобное». «Есть тот странный в парне, мы все это знаем». «Когда я утром говорила с Дамблдором, он, по-моему, тревожился за Гарри», — прошептала миссис Уизли. «Еще б не тревожился», — проворчал Грюм. «Малый видит глазами, сами знаете, чьи змеи. Сам он, очевидно, не понимает, что это может значить. Но если вы знаете, кто овладел им...» Гарри выдернул удлинитель из своего уха. Сердце у него бешено колотилось, в голову бросилась кровь. Он оглянулся на ребят. Все смотрели на него. Шнуры по-прежнему вставлены в уши, а в глазах — страх.